сведения о житии преподобных священномученика Кукши и ученика его мученика Никона и преподобного Пимена Постника в ближних пещерах почивающих. Память 27 августа, 9 сентября. Преподобный священномученик Кукша со своим учеником, преподобным мучеником Никоном и преподобный Пимен, постник, скончались после 1114 года. Святитель Симон и епископ Владимирский и Суздальский в послании к преподобному Поликарпу Архимандриту Печерскому писал о преподобном Кукше. «Как могу достойно прославить святых мужей, бывших в Святом Печерском монастыре, в котором язычники крестились и становились иноками, иудеи принимали святую веру. Но я не могу умолчать о блаженном священном мученике и чернористе сего монастыря Кукше, о котором все знают, что он прогонял бесов, крестил вятичей, дождь свел и сушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук убит был с учеником своим Никоном». Кончину священномученика Кукша прозрел преподобный Пимен Постник. Сей блаженный за свои великие подвиги был награжден от Бога великим даром исцелять недужных и провидеть будущее и совершающееся в отдаленных и неизвестных местах. Много больных и мучимых тяжкими болезнями он чудодейственно исцелил и много пророчествовал, предсказал, между прочим, и свою блаженную кончину за 2 года. Провидев убиение преподобного Кукши, находившегося далеко от обители, он однажды среди церкви Печерской громко воскликнул: «Брат наш Кукша в этот день убит!» И, сказав это, преподобный Пимен почил в один день со святым Кукшей и учеником его преподобным Никоном месяца августа 27-го дня. Таким образом, сии трое вместе получили тройственную радость. Я же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша, я же уготовал Бог любящим его. Вятичи, среди которых проповедовал и принял кончину преподобный священномученик Кукша, жили по реке Оке, занимали местность Орловской и Калужской областей. Они были язычниками. Преподобный Нестор Летописец, память 27 октября, 9 ноября, описывая вятичей, возмущался их гнусными обычаями и добавлял, что они так живут даже и до нынешнего дня, оставаясь незнакомыми законом Божиим и творя свой закон. Преподобный священномученик Кукша проповедовал у вятичей во времена святителя Феоктиста, епископа Черниговского, 1113-23 годы, память 5-18 августа. Он был погребен так же, как преподобный Пимен Постник, в ближних пещерах. Память собора преподобных, почивающих в ближних пещерах, совершается 28 сентября 11 октября.